Напоминаю, что весь наш сегодняшний эфир посвящен творчеству замечательного английского писателя Дугласа Адамса. В этом отрывке нашего сегодняшнего эфира мне хотелось бы познакомить вас с избранными главами из его бессмертной и просто эпической саги «Автостопом по галактике». Собственно, произведение «Автостопом по галактике» — это сборник нескольких повестей. Романами их назвать сложно, хотя бы из-за размера. Ну и вот первое, что я вам предложу, это отрывок из повести «Всего хорошего» и «Спасибо за рыбу». Битва при Ксаксисе разгорелась вовсю. Огромный серебристый ксаксианский звездолет, напрягая последние силы, сокрушил и обратил в прах сотни свирепых, жестоко вооруженных миноносцев Зирзлы. Досталось и местной Луне. Сверкающие силовые пушки, способные разорвать своими выстрелами саму материю, буквально растерзали ее на части. Оставшиеся корабли Зирзлы, несмотря на свое жестокое вооружение, были беззащитны перед разрушительной мощью ксаксианского корабля и теперь искали убежище за стаей осколков, которая только что была Луной, как вдруг ксаксианский корабль прекратил погоню, объявил, что желает передохнуть, и покинул поле боя. Все присутствующие на миг остолбенели от нового неимоверного ужаса, а корабль тем временем был таков. Имея в своем распоряжении громадную энергию, корабль стремительно, без малейших усилий, а главное тихо и интеллигентно мчался по бесконечным трассам нашего иррационального, где вогнутого, где выпуклого пространства. Форт-префект спал среди полотенец в своей грязной, зловонной, переделанной из ремонтного шлюза каюте и грезил о любимых краях. В одном из снов ему привиделся Нью-Йорк. В этом сне он гулял поздно вечером по Ист-Сайду вдоль реки, которую наконец-то загадили до такой степени, что в ней теперь самопроизвольно зарождались новые формы жизни. Не успев зародиться, они высовывались из воды и поднимали шум, требуя социального обеспечения и избирательных прав. Одно из этих существ, как раз проплывавшее мимо, помахало Форду. Форд умахал в ответ. Существо выбросилось на сушу и взобралось вверх по берегу. «Привет!» — сказала оно. «Меня только что создали! Я полный неофит во Вселенной! Не поможете ли каким-нибудь советом?» «Фу ты, ну ты!» — в легком замешательстве проговорил Форд. «Ну, думаю, я смогу указать вам местоположение кое-каких баров». «А как насчет любви и счастья? Я ощущаю глубокую потребность во всем этом!» — сказало существо, размахивая щупальцами. «Есть какие-нибудь идеи?» «Эти потребности вы можете удовлетворить на 7-й авеню», — проговорил Форд. «Я нутром чувствую, что мне нужно быть красивым!» — не унималось существо. «Я красивый?» «Похоже, у вас что на уме, то и на языке». «Что толку ходить вокруг да около? Я красивый!» Теперь существо, булькая и распузыриваясь, растеклось кругом, чем вызвало интерес стоящего неподалеку пьяницы. «Вы моей точкой зрения интересуетесь?» — уточнил Форд. «Тогда нет». «Ну, послушайте», — немного погодя прибавил он. «Большинство людей вполне обходятся своей внешностью. Там у вас найдутся другие вроде вас или нет?» «Спроси, что полегче, браток», — сказало существо. «Как я уже отметил, я только что появился на свет. Я совершенно не знаком с жизнью. Какая она?» Наконец-то речь зашла о предмете, который Форд считал просто-таки своей специальностью. «Жизнь», — сказал он, — «это грейпфрут». «И как это?» «Ну, снаружи оранжево-желтые, с пупырышками, а внутри влажное и скользкое. Внутри также есть косточки. Да, есть люди, которые съедают его половину на завтрак». «Могу я поговорить с кем-нибудь еще?» «Думаю, да», — ответил Форд. «Поговорите с полицейским». Уткнувшись в подушку, Форд-префект заворочился и повернулся на другой бок. Это был не самый любимый его сон, поскольку в нем не присутствовала эксцентрика Гамбитус, троегрудая путана Сартикона-6, которая была главной героиней многих снов Форда. Но какой-никакой, а все-таки это был сон. Ему все-таки удалось заснуть. Это была одна единственная глава из произведения Дугласа Адамса «Всего хорошего и спасибо за рыбу», входящего в цикл «Автостопом по галактике». Ну а продолжим мы еще одной небольшой главой из другой части «Автостопом по галактике» «Жизнь, Вселенная и все остальное». Другая планета, другой рассвет совсем другого дня. Неслышно появилась узенькая серебряная каемка ранней зари. Несколько биллионов триллионов тонн сверхразогретых, лопающихся ядер водорода медленно вознеслись над горизонтом, прикинувшись при этом маленькими, холодными и чуточку сырыми. В каждом рассвете есть миг, когда свет не льется вниз, а парит. Миг, когда возможно чудо. У всего мира перехватывает дыхание. Этот миг пришел и миновал без происшествий, как и бывало обычно на Зете Прутивно-Бензе. Над болотами расстилался туман, обесцвечивая деревья, обращая высокие заросли осоки в сплошные стены. Туман висел неподвижно, точно то самое перехваченное на полдороге дыхание. Ничто не шевелилось. Царила тишина. Солнце нехотя попыталось одолеть туман, пробуя то тут добавить немножко тепла, то вон туда запустить несколько лучиков. Но, судя по всему, сегодня его ожидала очередная тягомотная прогулка от горизонта до горизонта. По-прежнему ничто не шевелилось. И тишина без конца. На Зете Прутивно-Бензе целые дни подобные бездвижности случались очень часто, и этот обещал ничем не отличаться от прочих. Спустя 14 часов солнце хмуро опустилось за противоположный горизонт с чувством зазря потраченного труда. А спустя еще несколько часов вылезло вновь, расправило плечи и опять принялось карабкаться вверх по небу. Однако на сей раз внизу что-то происходило. Какой-то матрас только что повстречался с каким-то роботом. «Здравствуйте, робот!» — поздоровался матрас. «Хм!» — произнес робот и вернулся к своему занятию, а именно очень медленному хождению по очень маленькому кругу. «Вам весело?» — спросил матрас. Робот, остановившись, уставился на матраса. С большим ехидством. Однако матрас попался какой-то уж очень глупый и лишь воззрился на него в ответ круглыми глазами. Досчитав про себя до 10 значительных десятеричных концептов, то есть отмерив паузу, призванную выразить общее презрение ко всем матрасам и самой идее матрасности, робот вновь принялся описывать миниатюрные круги. «Мы могли бы побеседовать», — сказал матрас. «Хотите?» Матрас был крупный, по-видимому, один из лучших в своем роде. В наше время мало что производится на фабриках, поскольку в бесконечно огромной вселенной, например, в нашей, большинство вещей и предметов, какие только может вообразить человек, а также масса абсолютно невообразимых, где-нибудь допроизрастает само. Недавно был открыт лес, где почти все деревья в качестве плодов дают отвертки с храповиком. Жизненный цикл отвертки с храповиком весьма занятен. После сбора ее следует положить в темный пыльный ящик и не трогать много лет. Затем однажды ночью она внезапно созревает, отбрасывает внешнюю оболочку, которая рассыпается в прах, и выходит на свет Божий в обличье крайне загадочного маленького металлического предмета с фланцами с обоих концов, чем-то вроде дырки под винт и чем-то вроде гребешка. Когда ее находят, то выкидывают на помойку. Никто не знает, что за радость находит отвертка в подобной жизни. Вероятно, природа в своей безмерной мудрости работает над этим. Также никому не известно, что за радость находят в своем образе жизни матрасы. Это крупные, благодушные, чехольно-пружинные существа, живущие тихой, уединенной жизнью в болотах Зеты Прутивно-Бензы. Многие из них попадаются в силки охотников, после чего их убивают, высушивают, экспортируют и кладут на кровати, чтобы люди на них спали. Ни одного матраса это, по-видимому, не удручает. Всех их зовут одинаково. Зем. «Нет», — заявил Марвин. «Я Зем», — представился матрас. «Мы могли бы перекинуться словечком о погоде». Марвин отвлекся от своего утомительного кругового обхода. «Роса», — заметил он, — «выпала сегодня на растительность с редкостно отвратительным хлюпающим звуком». И вновь зашагал. По-видимому, это словесное излияние вдохновило его на новый взлет к высотам уныния и отчаяния. Он упорно работал суставами. Будь у него зубы, он скрипел бы ими. Но зубы ему не требовались. Все было ясно из самой его походки. Матрас флепал вокруг него. Глагол «флепать» обозначает действие, посильное лишь живым матрасом на болоте, чем и объясняется малораспространенность этого слова. Он флепал сочувственно, активно колыша при этом воду. Гладь болота украсилась очаровательными пузырьками. Робкий солнечный луч, случайно пробившийся сквозь туман, высветил синие и белые полоски на шкуре матраса, чем немало его напугал. Марвин шагал. «Видимо, вы поглощены размышлениями», — поучительно сказал матрас. «Глубже, чем вы можете вообразить», — процедил Марвин. «Мощность моей мыслительной деятельности на всех ее уровнях и во всех ее аспектах столь же безгранична, как бескрайние просторы самой Вселенной. И только мощность моего блока счастья подкачала». «Хлюп, хлюп», — шагал он по болоту. «Мощность моего блока счастья», — пояснил он, — «можно уместить в спичечный коробок, не вынимая спичек». Матрас мамнухнул. Это звук, который издают живые матрасы в своей естественной среде обитания, приняв близко к сердцу чью-то повесть о жизненной драме. Другое значение этого слова, согласно ультраполному максимегалонскому словарю всех возможных языков и наречий, это звук, который вырвался у его светлости, лорда Соньвальтя Попустицийского, когда до него дошло, что он второй год подряд забыл о дне рождения своей жены. Поскольку в истории был лишь один его светлость, лорд Соньвальтя Попустицийский, да и тот умер холостяком, слово употребляется лишь в отрицательном или в гипотетическом смысле. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ширится мнение, что максимегалонский словарь не заслуживает целого полка грузовиков, которые используются для транспортировки его микрофильмированной версии. Как ни странно, за пределами словаря осталось слово «плучительно», означающее просто-напросто «с плучительностью». Матрас мамнукнул еще раз. «Смелюсь заметить, что ваши диоды полны глубокой печали», — влючал он. Чтобы узнать значение слова «влючать», купите либо трактат «Речь жителей болот Прутивно-Бензы», имеется на любом складе уцененных книг, либо максимегалонский словарь, чем страшно порадует университет, вынужденный отводить под его хранение свою драгоценную автостоянку. «И это меня очень огорчает. Попытайтесь взять пример с нас, матрасов. Мы живем тихой, уединенной жизнью на болоте, радостно флепаем и влючим, а на сырость смотрим плучительными глазами. Некоторые из нас гибнут от рук охотников, но поскольку всех нас зовут земами, утраты проходят незамеченными, и мамнуханье таким образом остается минимальным. Почему вы ходите кругами?» «Потому что у меня нога завязла», — сказал Марвин без обиняков. «На мой взгляд», — сказал матрас, сочувственно рассматривая вышеуказанную конечность, — «это не такая уж замечательная нога». «Вы правы», — сказал Марвин.

заметил нечто странное. Опершись лбом об пол, он вытаращил глаза. Повисла долгая пауза. Потом Артур тяжело сел. «Да», — сказал он, — «я вижу, почему твои ступни не в норме. Они не касаются земли». «И что? И что ты думаешь?» Артур быстро поднял взгляд на Фенчерч и увидел, что ее глаза вдруг потемнели от какого-то ужасного предчувствия. Она кусала губы и вздрагивала. «Что?» — запинаясь, произнесла она. «Ты...» Она тряхнула головой, и ее волосы упали на глаза, налитые безутешными слезами страха. Артур мгновенно поднялся на ноги, обнял Фенчерч и поцеловал. «Наверное, ты вполне можешь сделать, как я», — сказал он, и вышел через верхнюю парадную дверь. Игла проигрывателя добралась до лучшего места всей пластинки. К счастью, в переулке дул сильный ветер. К счастью, потому что Артур давненько не практиковался в полетах, по крайней мере, сознательно. Хотя, как известно, сознательно не очень-то полетаешь. Потеряв равновесие, Артур вошел было в пике, чуть не сломал челюсть о ступеньку у двери и закувыркался в воздухе, настолько изумленный собственной глупостью, что совсем позабыл о перспективе падения на землю, а потому и не упал. «Здорово», — думал Артур, — «если только получится». Земля угрожающе зависла у него над головой. Он старался не думать о земле, какая она удивительно громадная и как ему будет больно, если она перестанет висеть на месте и вдруг свалится ему на голову. Вместо этого он заставлял себя подумать о чем-нибудь приятном, например, о лемурах. И это было правильно, потому что в ту минуту он напрочь запамятовал, кто такие лемуры. То ли животные, которые огромными величественными стадами несутся по прериям, или как их там зовут. А может, те, кто несется по прериям, называются тризоны. Поэтому, чтобы думать о лемурах как о чем-то приятном, надо было проникнуться старомодным благожелательным отношением ко всему на свете. И все это занимало ум Артура, в то время как его тело пыталось приспособиться к отсутствию опоры. По переулку пролетела обертка от шоколадки «Марс». После недолгих сомнений и нерешительности она в конце концов позволила, чтобы ветер загнал ее в промежуток между Артуром и землей, где она и зависла. «Артур!» Земля все еще угрожающе висела у Артура над головой, и он подумал, что, наверное, пришло время это исправить, скажем, попятиться от нее, что он и сделал. Медленно. Очень-очень медленно. Медленно, очень-очень медленно, пятясь от земли, Артур зажмурил глаза, осторожно, чтобы ничего себе не вывихнуть. Ощущение, что его глаза зажмурились, пронизало все его тело. Когда это ощущение достигло пяток, так что теперь все тело Артура знало, что его глаза зажмурены, и вовсе этого не пугалось, он медленно, очень-очень медленно развернул тело в одну сторону, а ум в другую. Теперь земля ему больше не страшна. Он почувствовал, как атмосфера вокруг него становится все чище, как его весело обвивает ветерок, ничуть не смущенный его присутствием на высоте, и медленно, очень-очень медленно, будто очнувшись от глубокого крепкого сна, Артур открыл глаза. Конечно, он летал и раньше. На крикете он летал столько, что обалдел от птичьих разговоров, но тут совсем другое дело. Здесь, на родной планете, он летал спокойно, интеллигентно, без малейшего трепета, который обычно возникает при пребывании в воздухе. Внизу, на расстоянии 10-15 футов, простиралась твердая асфальтовая мостовая, а в нескольких ярдах правее светились желтые фонари верхней улицы. Переулок, по счастью, не был освещен, так как фонари, которые должны были гореть всю ночь, включались по какому-то хитрому расписанию сразу после полудня и гасли, как только наступал вечер. Таким образом, Артура надежно защищало плотное одеяло тьмы. Медленно, очень-очень медленно он поднял голову и посмотрел на Фенчерч, чей силуэт вырисовывался в дверном проеме второго этажа. Она стояла, затаив дыхание, в молчаливом изумлении. Ее лицо было в нескольких дюймах от Артура. «Я хотела тебя спросить, что ты делаешь?» — проговорила Фенчерч взволнованным шепотом. «Но потом поняла, что и так видно, что ты делаешь. Ты летаешь? Так что... После недолгого удивленного молчания продолжала она. Глупо было бы спрашивать. Артур спросил. Ты так можешь? Нет. Хочешь попробовать? Фенчерч закусила губу и покачала головой, но не для того, чтобы сказать «нет», а просто от замешательства. Она дрожала, как осиновый лист. «Это очень просто. Главное, не знать, как это делается», — уговаривал ее Артур. «Вот что важно. Надо не знать, как это у тебя получается». Чтобы показать, как это легко, Артур пронесся по переулку, эффектно подпрыгнул, упал на спину и, покачиваясь, как банкнота на ветру, вернулся к Фенчерч. «Спроси меня, как я это сделал». «Как ты это сделал?» «Не имею понятия. Ни малейшего». Она недоуменно пожала плечами. «И как я могу?» Артур спустился еще немного и протянул ей руку. «Я хочу, чтобы ты попробовала», — сказал он. «Встань на мою ладонь, только одной ногой». «Что?» «Попробуй». Фенчерч волновалась, колебалась, напоминала себе, что сейчас она поставит ногу на ладонь человека, который летает перед ней в воздухе, и поставила. «Теперь другую». «Что?» «Перенеси вес с другой ноги на эту». «Я не могу». «Попробуй». «Вот так?» «Вот так». Фенчерч волновалась, колебалась, напоминала себе, что... И тут она перестала напоминать себе, что именно делает, поскольку больше не хотела этого знать. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Она не сводила глаз с желобов на крыше ветхого склада напротив, которые раздражали ее уже долгое время, потому что собирались отвалиться, и ей было интересно, планирует ли кто-нибудь им помешать, или ей надо самой кому-нибудь об этом сказать, и она уже не думала о том, что стоит на ладонях человека, который ни на чем не стоит. «Теперь, — сказал Артур, — перенеси вес с левой ноги на правую». Фенчерч подумала, что склад принадлежит ковровой фабрике, а ее контора помещается за углом. Затем перенесла вес с левой ноги на правую и снова подумала, что надо зайти в контору и сказать насчет кровельных желобов. «Теперь, — сказал Артур, — перенеси вес с правой». «Я не могу». «Попробуй». Фенчерч раньше никогда не видела желоба в таком ракурсе, и теперь ей показалось, что в нем, кроме пыли и грязи, есть еще и птичье гнездо. Если слегка наклониться вперед и сделать так, чтобы правая нога ничего не весила, наверное, гнездо можно будет разглядеть получше. Артур с тревогой увидел, как кто-то пытается украсть велосипед Фенчерч. Артуру не хотелось затевать спор, особенно в такую минуту, и он надеялся, что вор будет действовать тихо, не поднимая глаз. У похитителя был цепкий, бегающий взгляд человека, который имеет обыкновение воровать велосипеды в переулках у людей, которые не имеют обыкновения парить в воздухе в нескольких футах от мостовой. Привычка к неизменности такого положения дел позволяла ему трудиться без напряжения, но решительно и сосредоточенно. И обнаружив, что велосипед неоспоримо прикреплен обручами из вольфрамовой проволоки к намертво впаянному в цемент железному столбику, вор бесстрастно согнул в восьмерку оба колеса и пошел своей дорогой. Артур наконец-то решился перевести дух. «Смотри, какую яичную скорлупку я для тебя нашла», — прошептала ему на ухо Фенчерч. Когда они с Фенчерч поднимались ввысь, Артур Дент на миг впал в злорадство и позволил себе выразить надежду, что его друзьям, которые всегда находили его милым, но скучным, а в последнее время странным, но скучным, сейчас должно быть очень весело в баре. Но тут же надолго забыл о своих друзьях. Они с Фенчерч поднимались ввысь, описывая медленные спирали друг вокруг друга. Так по осени опадают с кленов семена крылатки. Только наши герои двигались не к земле, а к небу. Когда они с Фенчерч поднимались ввысь, их души пели от восторга, сознавая, что либо их тела делают нечто совершенно по всем статьям невозможное, либо физика основательно отстала от жизни.

который, в свою очередь, является частью цикла «Автостопом по галактике».